Глава 33. Спустя один год. «Ну и снега в этом году», — возмущалась я, пробираясь через парковку. «Ее оперативно чистят, но и метель оперативно заносит ее снегом снова». «Ты же так радовалась снегопаду еще вчера», — отозвалась Лера. «Порадовалась и хватит. Может таять», — размечталась. «Еще месяца три радоваться будем». Мы добрались-таки до Лериной машины. Ее водитель уже ждал нас, он открыл багажник, куда мы и загрузили купленные подарки. Сегодня мы с подругой весь день на это потратили. Много кого нужно было поздравить с Новым годом. У меня папа, Ирина, Дэн, Лера, ну и Никита, само собой. «А если ему не понравится подарок?» — вздохнула я, как только мы с Лерой расположились на заднем сидении. «Да чего там может не понравиться? Мы твой новый лифчик в престижном отделе битый час выбирали». «Я не про этот подарок», — вспыхнула я, «а про тот, который я буду дарить ему в присутствии родителей». «У него же как раз сломались наушники. Он будет рад новым, не переживай». Наушники у него и правда сломались очень удачно. Иначе бы я поселилась в этом торговом центре. Вообще непонятно, что ему дарить. «Ты же знаешь, как я по нему скучаю», — пожаловалась я подруге. «Так уже хочется его увидеть». «Сколько вы уже не виделись?» «Последний раз в начале сентября». «Кошмар! Я бы с ума сошла, если бы мой Тим уехал учиться в Китай». «Спасибо за поддержку», — фыркнула я. «Как ты его только отпустила?» «Мы доверяем друг другу. Мы это обсудили и решили, что это отличная возможность для него получить образование». «Ты уже пожалела, что согласилась с этим, да?» «Да, но только потому, что скучаю. Хоть мы и на связи каждый день, все равно не иметь возможности обнять, поцеловать, вдохнуть его аромат, это оказалось куда тяжелее, чем я думала. Ирина с папой и меня хотели отправить в Китай, но нам с Никитой надо было думать о будущем, а не сиюминутных желаниях. Я умудрилась поступить в отличный вуз на журналиста, а Никиту пригласили учиться в Китай. Мы все-таки доучились в одной школе. Ирина как-то умудрилась убедить руководство школы не исключать Никиту. Одновременно с этим в школу закупили новые компьютеры, странное совпадение. Но так или иначе, школу мы закончили вместе. Никита лишился своей славы Дон Жуана. Периодически какая-нибудь девушка пыталась, конечно, у меня его отбить, но ему нужна только я, а мне нужен только он. Мы ведь не просто встречаемся, мы друг в друге нашли того, в ком больше всего нуждались. Прошло много времени, а это не поменялось, мы с ним одно целое. Лера начала встречаться с Тимом, поэтому остался только Дэн. Он и стал новой целью всех девчонок нашей школы, и ни одна так и не смогла растопить сердце нашего ледяного принца. Как-то Дэн сказал мне, что ждет кого-то особенного. Я ответила ему, что так всю жизнь можно прождать, а он только плечами пожал. И стал одним из моих самых близких друзей. Он лучший друг, Лера — лучшая подруга, а Никита — самый лучший парень на свете. Я не могу сказать, что у нас всегда все идеально. Иногда мы не понимаем друг друга, иногда ссоримся, но всегда миримся, разговариваем друг с другом, действительно стараемся построить счастливые отношения, потому что оба этого хотим. За последний год мы повзрослели. Никита стал спокойнее, хотя иногда еще и взрывается, а я стала мягче. То ли мы друг на друга хорошо повлияли, то ли просто выросли. Подозреваю, что все же первое. Сегодня я наконец-то увижу его. После многих дней ожидания мы встретимся. Думаю об этом, и аж сердце гудит, так хочется поскорее оказаться в его объятиях. «Точно не хочешь остаться у нас?» — предложила я, когда водитель Леры затормозил у нашего дома. «Точно! У нас с Тимом будет романтичный Новый год только для двоих. Пф, тоже мне. А вот у нас будет Новый год на четверых, рассмеялась я. Мы с Никитой и наши родители. Завидуешь? Не знаю, куда себя деть, усмехнулась подруга. Помни, мой подарок откроешь только после полуночи. И ты мой. Счастливого Нового года! Я обняла ее. Оказавшись в доме, первым делом я принялась пытать работников, не приехал ли Никита. Хотя прекрасно знаю, что приедет он только где-то через час. И я ехала бы вместе с Женей встречать его в аэропорт, если бы не трудности выбора наушников для любимого парня. Но ничего, осталось совсем чуть-чуть. «Лисенок!» — окликнул меня папа. «Женя звонил мне, они в дороге. Иди пока переоденься, ты вся в снегу». «Потому что на улице метель, меня чуть не сдуло и...» «Ничего себе!» Это я увидела стол, накрытый в столовой. Огромный, богато украшенный. А сколько там было блюд, я мигом почувствовала, насколько проголодалась. «Это же сколько людей мы позвали?» «Никого, только наша семья», — отозвался папа. «Я говорил Ирину, она...» «Мой сын приезжает домой», — появилась в столовой та. «Все должно быть идеально», — она разгладила ладонями скатерть. «Все идеально», — улыбнулась я ей. «Не переживай». Она мне благодарно улыбнулась в ответ. Минуты стали тянуться, как часы. Я места себе не находила. Попробовала отвлечься, но ни о чем не могла думать, только о предстоящей встрече с Никитой. До зуда в ладонях мне хотелось, наконец, дотронуться до него. Видеозвонки — это полная ерунда. Наконец зазвонил мой телефон. «Никита!» «Алиса, кажется, я начинаю видеть знакомые дома в окна автомобиля». «Хм, а это не наш дом там?» «Похоже, я не уверен». Я не дослушала, бросила телефон и вылетела из комнаты. Наконец-то! В одном только свитере и джинсах я слетела с лестницы, кое-как обулась в свои полусапожки и выскочила за дверь. Как раз вовремя машина въезжала во двор. В какой-то неясно откуда взявшейся нерешительности я замерла. Как в замедленной съемке видела, как открывается дверь машины и выходит Никита. На нем его теплая толстовка и спортивки, метель мгновенно лохматит его волосы, путая в них снежинки. Он ловит мой взгляд, и я вижу отражение собственной радости. Наконец-то, наконец-то! Мы бросаемся друг к другу одновременно. Долгое мгновение, и вот я уже в его объятиях, жадно вдыхаю его аромат, наслаждаюсь его руками на своей талии. «Алиса», — пробормотал он куда-то мне в волосы, — «соскучился, я очень соскучился». «Ты больше никуда не поедешь», — он рассмеялся, отстраняя меня от себя и заглядывая в мое лицо. «Детка, помнишь, что я сказал тебе? Ты всегда здесь». Он касается своей груди. «Ты всегда со мной». «Но я все равно соскучилась, Ник». «Ты думаешь, я не скучал? Я с ума сходил, Алиса моя. Стой». Он вдруг рассмеялся. «Ты назвала меня Ником?» «Нет, ой, и правда». «Ты не звала меня так уже очень давно». «Ну ты ведь сам мне разрешил. Все, хватит болтать, поцелуй меня». Придется нашим родителям, которые наверняка смотрят в окно, наслаждаться шоу. Его, конечно же, уговаривать не нужно. Он целует меня так, как я люблю больше всего. Мы повзрослели, и наши поцелуи тоже. Как же сильно мне его не хватало. И, судя по этому голодному поцелую, он скучал тоже. Наконец, сзади слышится покашливание, и нам приходится оторваться друг от друга. «Это еще не все. Позже продолжим», — пообещал Никита, глядя мне в глаза, и я смущенно рассмеялась. «Ну, привет, путешественник наш. Мой папа пожимает ему руку, а затем притягивает в быстрое объятие. «Привет, как вы тут с мамой?» «Отлично, но с тобой будет еще лучше». «Привет, милый!» Ирина увлекает сына в крепкие материнские обнимашки. «Мы так соскучились!» «Привет, мам!» «Ой, нет, ты же не плачешь, правда?» «Не плачу!» Ирина провела ладонью по щеке. Что-то просто в глаз попало. «Ну, мам!» Никита покачал головой, а затем сам обнял ее снова. «Ну все, я приехал. Ваш на все праздники и очень голодный». «Все твои любимые блюда на столе. Когда я вижу их такими, у меня аж сердце теплеет». После того, через что пришлось пройти матери и сыну, им было так тяжело наладить отношения. Но в тот день, когда мы с Никитой попали в аварию, наступил переломный момент. Ирина очень постаралась, потому что любит сына. И Никита постарался тоже. Так что теперь в нашей маленькой семье мир и покой. «Идемте скорее, до Нового года осталось всего несколько часов», — сказал мой папа. «Да, идем. Я вам все сейчас расскажу про Китай». Мы прошли домой и сели за стол. Я села рядышком с Никитой. Мы никак не могли насмотреться друг на друга. «А у нас с Ирой есть новости», — начал папа. «Верно. Саш, ты скажешь или я?» «Давай я. Ребята, я надеюсь, никто из вас не против. Мы с Иришей решили, наконец, пожениться». Мы с Никитой зависли. «Пожениться?» — очнулась первая я. «А вы не рады?» — удивилась Ирина. «Нет, рады, конечно, но это наша новость», — возмутился Никита. «Вы у нас украли реплики». «В каком смысле?» — не понял папа. «Но мы с Никитой тоже решили», — улыбнулась я. «Когда?» — ахнула Ирина. «Перед его отъездом. Никита сделал мне предложение в аэропорту перед вылетом. Это было так подло с его стороны, я чуть в обморок прям там не свалилась». «Мы хотели сказать тебе вместе, мам», — подхватил Никита. «В обморок сейчас упаду я», — пробормотала Ирина. «Не надо, сначала мы закончим учебу», — поспешил успокоить ее Никита. «Но колечко уже у меня есть», — не смогла не похвастаться я. «Подождите, сказать мне?» — уточнила она. «Саша, ты что-то удивленным не выглядишь». «Ириш, Никита попросил руки Алисы сначала у меня, и я разрешил». «И мне не сказал». Ребята очень просили. «Что ж», — она не смогла сдержать улыбки, «тогда остается только поздравить нас всех». Все радостно подхватили поздравления. Я почувствовала абсолютное счастье. Ведь спустя много лет после ухода мамы у меня снова настоящая семья, и она теперь навсегда.